Матерь Агни-йоги. Сколько сейчас расплодилось охотников за оккультными знаниями и тайнами. Каждый хочет познать их и как можно скорее, и узнав, применить для осуществления своих желаний. И как увлекательны и завлекательны первые шаги, сколько надежды на легкость и быстроту достижений. Сколько даже хороших, светлых и радостных мечтаний. Забывают они, мотыльки, летящие на свет, сколь суров, сколь труден путь, сколь жестока самодисциплина. Забывают о том, что придется даже отказаться от всего того, ради чего они подошли. Трудности, если путь избран верно, начинают громоздиться одна над другой. За очень трудным идет труднейшее, а за ним почти непреодолимое. И вот страдают один за другим любители легкой поживы. Вместо восторженных и розовых мечтаний – суровость подвига и трудности без конца, и без конца преодоление в себе всего, что подлежит изживанию. Учитель сурово назвал обывателей мертвецами. Учитель говорит: «Отойдите от жизни мертвой». Чтобы жизнь света и жизнь в свете увидеть, от так многого приходится отходить. От розовых мечтаний не остается ничего. За каждое достижение или раскрывающуюся способность надо заплатить долгими и тяжелыми страданиями. Немалая воля нужна, чтобы бесповоротно решиться и бесповоротно идти. Потому много пытающихся идти и идущих, но доходящих так мало. Осужденных учеников учитель считает по пальцам, и пальцев достаточно порой на одной только руке.